Глава 11. Зловещая пасть. Обнаружив, что Юля нет дома, мама сразу догадалась, что маленькая упрямица сбежала в лес. 2 дня искали горожане Юлю. Осматривали все деревья и кусты, ямы и буераки, колдобины и канавы. Но все напрасно. Девочка как сквозь землю провалилась. Ранним утром 3-го дня прогремел набат. Тревожный колокол спешил предупредить людей о неведомом бедствии черной тучи, неудержимой грозной рекой, наползавшей на город больших фонарей. «Беда, беда, беда!» — взывал колокол. Со всех сторон к площади 7 ветров потянулись вооруженные люди, разом были забыты незабываемые обиды, разрешены неразрешимые споры, сведены несводимые счеты и прощены неоплатные долги. Туча распростерла над городом черные крыла, и теперь, опускаясь все ниже и ниже к земле, затапливала тьмой площади, улицы, переулки и дома. С каждым часом черный смог становился все тяжелее, сгущался и уплотнялся, будто торопился в конец лишить света город больших фонарей. Жители растерялись и не знали, как поступить. Наконец городской совет принял решение незамедлительно выйти на битву с черной тучей. Но были и те, кто думал иначе. Если беда стучится в твой дом, не спеши открывать пред бедой двери. Жди своего часа, — сказал старый фонарщик. Ведь в ожидании своего часа кроются и мудрость, и мужество. И героизм не только в том, чтобы смело сражаться в бою, но и в том, чтобы не прийти в отчаяние, когда сгущается тьма. Но горожане неудержимо рвались в бой. Брецая друг перед другом оружием, люди с жаром устремились навстречу неведомой опасности. Старый фонарщик остался нести световую вахту, а помогать ему в эти темные времена вызвались Аль и Аля. Органист, поэт и художник также решили остаться в городе, каждый на своем посту, и дожидаться своего часа. Все остальные укрылись в маяке. Первый отряд выступал немедленно и должен был войти в старую башню, откуда извергалась черная туча. Второй в том случае, если первый не возвратится к полуночи. «Жди нас дома, Аля. К вечеру мы обязательно вернемся», — сказала мама и на прощание крепко поцеловала дочку. С первым отрядом уходили также и родители Юли, которые не теряли надежды найти свою дочку в пещерах под старой башней. Наступила полночь, и вслед за первым отрядом ушел второй, и ни один человек не вернулся назад. Прежде чем углубиться в подземелье, отец Аля привязал у входа крепкую бечевку, которая должна была помочь им найти дорогу назад. Не успели люди пройти 100 шагов, как подземный ход стал расширяться. Впереди шли мужчины с мечами и горящими факелами. От их яркого света со стен срывались летучие мыши и с противным писком исчезали во мраке. Женщины со светильниками в руках заглядывали в многочисленные боковые проходы, но было решено не разделяться, а держаться всем вместе. Когда размоталась вся бечевка, горожане сделали остановку, чтобы дождаться второго отряда. И вот пополнение прибыло. К концу первой веревки перевязали вторую, и объединенные отряды двинулись дальше, вглубь пещер. Шпикоухи сразу доложили сове, что в пределы подземного царства вторглась городская рать. Брынза не на шутку переполошилась. «Если они доберутся до черных костров и затушат их, все мои планы коту под хвост. Надо завести их безвыходные подземные тупики». И сова стала заманивать горожан в лабиринты подземелий, откуда было почти невозможно отыскать дорогу назад. Словно призрак, летела она перед отрядами, то появляясь, то исчезая в темноте. Преследуя ее, люди, словно околдованные, забирались все глубже и глубже под землю. Вдруг натянутый шнур лопнул. Это крысы по команде перегрызли спасительную бичеву и растащили ее во все стороны. Дорога назад была утеряна. Люди остановились и не знали, как следует поступать дальше. И тут, по приказу Брынзы, негодяи погнали летучие легионы в наступление на горожан, прямо на свет факелов. Мыши визжали, опаляясь жарком пламени, но страх превратиться в камень и угодить в черный огонь был сильнее страха смерти. Мужчины, что есть мочи, рубили летучих фурий мечами, но мышьи полчища были неистребимы. Своими крыльями они закосили факелы и разбили светильники. Теперь людей окружал лишь холодный мрак, словно их поглотила зловещая пасть.